Санкт-Петербург, 1705-1706 годы. Араб Петра Великого. Император Петр I любил экзотические диковинки. Зная об этом, придворные преподносили ему привезенные из-за границы всякие хитроумные изделия, иногда людей-уродцев. Граф Савва Рагузинский, серб по происхождению, несший дипломатическую службу в Константинополе, привез царю арабчонка. Подошедшим до нас сведениям, арабчонок был либо из Абиссинии, нынешней Эфиопии, либо из Чада. Кто мог представить, что от этого негра по материнской линии появится на свет знаменитый поэт Александр Сергеевич Пушкин? Принятый царем на русскую службу, Савва Лукич Рагузинский хорошо знал обряды и обычаи турок, торговал с ними и выполнял многие нелегальные поручения Петра, составил карту портов и военных укреплений побережья. И царь попросил его привести маленького мальчика-арабчонка. Рагузинский решил подобрать царю не просто исполнительного араба-слугу, а такого, который мог бы быть для него вроде сына. Он перебрал множество кандидатур, прежде чем остановился на одном отпрыске княжеского рода. Этот мальчонка был украден и привезен в Константинополь для продажи. Внешне он производил хорошее впечатление, физически был вполне пригож и проявлял живой ум. Его Савва и купил. И в 1705 или 1706 году привез в Петербург. Подарком Петр остался очень доволен. Савва Лукич в награду получил высокое назначение в посольский приказ и занялся торговлей. По его инициативе в России началась чеканка медной монеты. Он стал официальным поставщиком меди для монетного двора. Кстати, в 1727 году Рагузинский, уже граф, основал в России город, который назвал в честь небесного покровителя сербского народа, святого Саввы, Троицко-Савск, ныне Кяхта в Бурятии. Царь назвал арабчонка Ибрагимом, дал ему свое отчество Петрович, а фамилию подобрал историко-героическую, известного карфагенского воина Ганнибал. Сделал он это с намеком. Взрослому арабчонку предстояло заниматься военным делом. Затем в Веленской церкви Параскевы Пятницы арабчонка крестили, и он стал православным. Его воспитанниками были сам царь Петр и польская королева Христина Эбергардина, жена короля Августа II. Это событие увековечено на одной из мемориальных досок на здании церкви. Став восприемником арабчонка, по сути, отцом-воспитателем, царь держал его постоянно возле себя. Ибрагим спал в его комнате, выполнял разные поручения, учился грамоте, осваивал русский язык и в дальнейшем сопровождал Петра во всех его походах. В 1716 году, в возрасте 20 лет, Ганнибал отправился с государем за границу. Ему выдавали уже жалование в размере 100 рублей в год. Во Франции Ганнибала, который проявил заметное усердие в науках, оставили учиться в инженерной школе. Он поступил во французское войско, участвовал в сражениях, проявил себя храбрецом, но, получив ранение в голову, в 1723 году вернулся в Россию. Его определили в Преображенский полк инженером-поручиком бомбардирской роты, капитаном которой был сам царь Петр. Но после смерти императора Ганнибал оказался в опале. Он примкнул к той группе придворных, которая была недовольна возвышением бывшего фаворита Петра, Александра Меншикова. В 1725 году Меншиков помог жене Петра Екатерине I занять престол и стал практически правителем России. За выраженное недовольство Ганнибала наказали, сослали в Сибирь. У него отобрали все бумаги, держали под арестом. Когда ему разрешили вернуться, Меншикова у власти уже не было. В 1731 году Ганнибал женился в Петербурге на гречанке Евдокии Андреевне Диопер. Однако брак не сложился. Евдокия не любила чернокожего мужа, изменяла ему. Подтверждением тому явился родившийся белокожий ребенок. Дело передали в суд. Евдокию арестовали. И она 11 лет провела в заключении. Сам же Ганнибал в 1736 году женился на Христине Шеберг, которая родила ему 11 детей. При воцарении Елизаветы Петровны Ганнибал снова поступил на службу, дослужился до генерал-аншефа и в 1762 году вышел в отставку. Он жил в своей усадьбе Суйда в Псковской губернии, где разводил диковинный овощ, земляное яблоко, картофель, который еще Петр привез из-за границы. Новая императрица Екатерина II, прослышав про удачные опыты чернокожего генерала, поручила ему заняться разведением земляного яблока. В неурожайные годы, когда не хватало зерна, этот овощ мог спасти от голода. Так араб Ибрагим, или Абрам, Ганнибал стал одним из первых селекционеров России, который начал выращивать эту культуру на обширных полях. Умер он в 1781 году. Его дети тоже оставили заметный след в истории России. Сын Иван участвовал в морской экспедиции, взял Наварин, отличился под Чесмой. Основал в 1779 году Херсон. А вот дочь другого сына, Осипа, стала матерью Александра Сергеевича Пушкина. Сам поэт с большим интересом отнесся к своей родословной и написал исторический роман «Араб Петра Великого», в котором, правда, немного приукрасил своего знаменитого прадеда.